5. Проводя львиную долю своей жизни в кабинете, заваленном пыльными папками, Кали Криминали давно разуверился как в природе человеческой, так и в высоком человеческом предназначении. Часами разглядывая мух за толстыми пыльными рамами, он пришел к выводу, что человек и есть мусор истории. Шабляк. Взять того же художника Кисти. Не ради ли славы он устроил выставку из мусора? А старуха Тюйки, которой давно уже пора уразуметь, что нечего ей занимать чужое место и пора самой отправиться на свалку, подняла такой шум гам, будто ее лишили не пакетов с мусором, а невинности. И все ради чего? Ради внимания к своей скромной персоне. Понятно, что каждому охота получить свой кусок славы и уважения и стать персоной из городских хроник. Но теперь добрый десяток молодых и сильных людей должны тратить драгоценное время на поиски горе-преступника. Криминали очень забавляло, что улик в этой истории не было никаких. Натасканная на запахи собака быстро потеряла след на мусор-стрит, а единственным свидетелем была сама потерпевшая. «Он напал в маске», — утверждала перетрусившая бабка. «Я услышала торопливые шаги и подумала, что молодой человек спешит на свидание на мусор-стрит. Я посторонилась, уступая дорогу. И тут он замахнулся на меня топорищем, но я так напугалась, что потеряла сознание и упала до того, как он успел меня жахнуть». «Чем жахнуть?» «Палкой, разумеется», — возмутилась Тюйки. «Чем же еще?» «Значит, в руках у него был не топор, а обломок топора, то есть топорище, сломанное и ни на что негодное». «Именно. И на нем была такая шапка с дырками, или, может, чулок». «То есть тоже мусор», — констатировал Калли. «Ну да». «А что было у вас в пакетах?» «Опять же мусор». «У меня один пакет был с органическими отходами, а другой — с пластиковыми упаковками. И еще я решила выкинуть из дома некоторые старые вещи». «Интересно, что сделали грабители, когда принесли пакеты на хазу? Сдали их за пару сантимов?» — спросил в никуда Криминали.